Глава 6. Утро следующего дня после вечера знакомства с миром практикующих и фамильяров началось для меня в полдень. Проснувшись по будильнику к первой паре, я, абсолютно игнорируя совесть и иные аргументы в пользу посещения универа, выключила звук, заявила маме о поглотившей меня лени и, перевернувшись на другой бок, возобновила сон. Моя маман много чем отличалась от других родителей моих сверстников. Но особо я ценила то, что она признавала и помнила себя саму в моем возрасте, о каком бы годе взросления ни шла речь. Мне никогда не доставалось за плохие оценки, выброшенные из-за неудавшегося кулинарного шедевра продукты, порчу вещей. Ну, кроме одного случая, когда лет в 11 я прожгла утюгом ее летнее шифоновое платье. Хотела помочь с глажкой, а получилось как всегда. Я бы тоже не пошла. «Съешь на обед солянку, хлеб я вчера купила». Вот и вся мамина реакция на мой открытый, ничем не обоснованный прогул. Люблю ее. По пути на кухню я обнаружила 3 пропущенных отырки и смс-ку от Ярославы Самойловой, спрашивающей, буду ли я сегодня на парах. Быстро ответив ей о небольшом кризисе в своих отношениях с универом и поставив в конце смайл в виде разбитого сердца, я открыла окно «Сообщение для Ругаловой». «Только проснулась. Сможешь заскочить ко мне после пар?» Ответ пришел незамедлительно. «Свалю на 5 минутки. Есть что-нибудь к чаю?» Хороший вопрос. Открыв шкафчик, где обычно мы хранили вкусняшки, я обнаружила пачку печенья, коробку пастилы и маленькие зефирки, которые для меня были все равно, что семечки или чипсы. «К чаю есть. Шоколада нет». «Значит, будет». Я хмыкнула на армию смайлов-шоколадок, заполонившую остальное место СМСки. Ругалова была зависима от молочного шоколада так же, как я от мяса. Поставив солянку в микроволновку, я собрала диван, переоделась в домашние брюки и майку и, подхватив ноутбук, вернулась на кухню. Быстрый обед прошел за просмотром новостей в социальных сетях. Останавливаясь на веселых шутках и забавных картинках, я понимала, что это подсознательный побег от обдумывания всей мистики, свалившейся мне вчера на голову. Понимала и все равно продолжала бежать, потому что в одиночку такую штуку не осилить. Ирка должна была прояснить мне то, что не удалось вытянуть из Влада. Я верила во все сказанное им, даже почувствовала на себе его правоту. Но все же смириться было трудно. 20 лет я жила, обвиняя во всех своих промахах вспыльчивый характер, а оказалось, что все дело в моей ярко выраженной сущности, делающей меня фамильяром. Сказав, кто это такие и чем занимаются, Влад только копнул на поверхности, а моя интуиция твердила, что, углубляясь в эту тему, можно 3 лопаты сломать. После беседы на балконе нам больше не удалось поговорить тет-а-тет. Сев за стол и оказавшись в этой компании, я прочно увязла в разговоре со всеми одновременно и с каждым по отдельности. Удивительно, но начав понимать, кто они такие и чем занимаются, я смогла найти общий язык даже с Сашей и Варварой. По какой-то причине они все старались, чтобы я чувствовала себя комфортно. И думаю, у этой причины были серые глаза и сущность ворона. Самой странной и чуждой мне осталась Анастасия. Девушка была еще молчаливее кошачьего тандема. Но, как я чувствовала, гораздо опаснее. Впрочем, как и Влад. Только он каким-то непостижимым образом уже считался роднее и ближе. Может, все дело в часе разговора или в том поражающем своим уютом и правильностью касании? Но его я просто отказывалась бояться. К концу вечера, когда Лёша довез меня прямо до подъезда моего дома, я ощущала себя сытой, перегруженной информацией, усталой и выжатой. Но в то же время весьма довольный. Меня радовало, что между нами с Иркой больше не было секретов, и за пару часов все вернулось на круги своя. Всю дорогу обратно они с Лёшей шутили, гадая, какая у меня была бы кличка, будь я настоящим догом. Быстро сориентировавшись в их потоке шуточек для своих, я ответила, что думать над этим не дельфиновых плавников и лошадиных копыт дело. Эта парочка тут же сымитировала смех дельфина и ржание лошади, и 3 минуты машину Березина сотрясал наш хохот. Влад мимоходом назвал мне сущность всех присутствующих. Так я узнала, что Катя — сова, Лёша — дельфин, а девушка-эпатаж Анастасия — полярная лиса. Это облегчило мне понимание многого из того, что говорилось за ужином и после, за просмотром фильма, который в этот раз выбирали девчонки. От Ирки я узнала, что такие встречи у них проходили часто, только вот принимающая сторона менялась по очереди. Прошлые шашлыки, оказывается, были на территории Влада. Кроме овчарки Кельта, у него еще и дом собственный имелся. Паршивец. Протяжное завывание домофона выдернуло меня из тупиковых размышлений, закольцованных вокруг одной и той же темы. Не прошло и минуты, как на пороге квартиры появилась бодрая и раскрасневшаяся с мороза Ругалова, сходу протягивающая мне две плитки шоколада. Похоже, она так и не смогла выбрать какую-то одну, так что решила купить обе. «Привет, Соня! Ставь чайник!» «Есть, командир!» — хмыкнула я, оставляя Ирку разбираться с вешалкой и поиском тапок самостоятельно. «Всё-таки не первый раз в гостях. Сама всё найдёт!» Не успела я рассыпать чай по кружкам, как подруга уже заняла моё царское место, с любопытством заглядывая в ноутбук. «Ого! Уже изучила свою породу?» Ухмыльнулась она, явно заметив вкладку под названием «Немецкий дог. Особенности породы, характер, болезни». «Тут и про Линьку есть». «Отстань». Я отняла ноутбук, захлопнула крышку и убрала любимую технику на подоконник. «Теперь ты меня понимаешь?» Выпрямилась Ругалова на стуле, взявшись за края обёртки шоколадки. «Как бы я сама рассказала тебе такое, ты подумала бы, что я спятила». «Я и про Влада так сначала подумала», — честно ответила я, и свист чайника подарил мне неплохую причину посуетиться, а не сидеть на одном месте. «Да? Это у вас ещё всё хорошо прошло?» — фыркнула Ирка. «Видела бы ты, как Лёша отнимал у меня телефон, чтобы я не позвонила в полицию или скорую с сообщением о тяжёлом случае белой горячки. То, что от него вообще не пахло алкоголем, меня не останавливало». Впрочем, он достучался достаточно быстро, так что я просто передумала. «Фишка с рассказом какого-то личного секрета?» — понимающе спросила я, снова прокручивая в голове монолог Яблонева о моей тайной шкатулке воспоминаний. «Можно и так сказать», — пожала она плечами. «Лёшка назвал мне всё, чем я болела за последние 2 года. Ещё кое-что по мелочи, вроде моего знака зодиака, любимого цвета и имён парней, с которыми я до этого встречалась. И причины расставания с ними тоже», — кисло посмотрела на меня Ирка. «Да уж, кое-что по мелочи». Поёжилась я, радуясь, что Владу не пришло в голову смотреть мои потери на личном фронте. Их было не так уж много, но всё же ворошить прошлое совсем не хотелось. «А тебя чем огорошили?» — поинтересовалась Ирка, остужая чай ложкой. Он сказал то, что могла знать только я, не упустил ни одной детали. «Что Яблонев успел тебе рассказать и что ты хочешь узнать?» — решила взять быка за рога Ругалова. «Я не смогу ответить за него или от его лица, но что знаю, расскажу. Лёша разрешил». Меня покоробила последняя фраза «Лёша разрешил». «А что, нам теперь требуется разрешение её парня на разговор между собой?» У меня не было претензий к Березину до этой минуты, но... «Ты чего закипела-то?» — не поняла Ирка. «Возьми, закуси шоколадкой». «Что значит «Лёша разрешил»?» Процедила я, прежде чем отломить шоколадный квадратик от плитки. «То и значит. Понимаешь, это как 2 режима в одном человеке», — Ругалова сцепила руки на столе, хмурясь. «Первый — это привычный, родной, тот, в котором ты с рождения. А второй — это режим фамильяра. Соприкасаясь с их миром, законами и правилами, находясь рядом, рефлекторно включается второй». «Что ещё за правило?» — насторожилась я. «Я к нему веду», — покивала Ирка, подтверждая, что из сказанного я услышала самое главное. «Конкретно у фамильяра по отношению к практикующему действуют 3 правила — доверять, защищать и помогать». «Звучит не так сложно», — пожала я плечами, не понимая, из-за чего подруга нагнала столько жути в голос. «Мы с тобой действуем так же, доверяем друг другу, защищаем и помогаем. По-моему, это типичная дружба». Ругалова фыркнула, качая головой. «Очевидно, я чего-то не догоняла. Скорее всего, поезд, где всё о мире практикующих разложено по полочкам. Прямо чувствую, как он удаляется от моей станции обыденности на всех парах, насмешливо гудя». «Угу. А теперь возведи все эти 3 пункта в миллионную степень. Доверять — это не просто и с обычными людьми, а тут Если Лёша звонит мне и говорит «не ходи завтра через какой-то переулок», я обязана обойти его, даже если он входит в мой обычный маршрут до дома и через него короче. Тотальное доверие, понимаешь? Однажды он позвонил мне и велел не надевать белую водолазку. Я решила, что знаю лучше, и надела. Помнишь, что с ней случилось? Я смутно припомнила, как перед экзаменом к нашей парте подошла Запатова, интересуясь, за сколько Ирка купила такую снежную кофточку. В руке блондинки был пластиковый стаканчик с горячим кофе. И когда позади нее пронесся Вовка Смирнов, она то ли нечаянно, то ли случайно выронила его аккурат на Ругалову. На водолазке был поставлен кофейный крест. «Повезло, что тебя тогда не ошпарило», — медленно проговорила я, припоминая, как быстро догадалась пихнуть ей влажные салфетки, чтобы ткань не прикасалась к коже. «Не совсем повезло. Я все же немного обожглась. Хотя ты среагировала почти мгновенно. Теперь понятно, почему». Подруга чуть улыбнулась. «Зато уж точно повезло, что Лёша целитель. Он, конечно, поворчал немного на тему, я же говорил, но залечил все в рекордные сроки». «Получается, если Влад позвонит мне среди ночи и скажет, не знаю, срочно одеваться и выходить из дома, я обязана буду собраться, пока горит спичка, и выйти на мороз?» «А ты что, разве уже согласилась быть его фамильяром?» Ругалова забила себе рот шоколадом, точно сдерживая на языке еще что-то. «Нет, просто гипотетически». Неоднозначно махнула я рукой, делая вид, что очень интересуюсь всплывшими на поверхность чаинками. «Ну, если просто гипотетически, то после такого предупреждения следует немедленно эвакуироваться из квартиры. Кто знает, что может побудить на такое предупреждение? Может, потолок рухнет на твой диван через 10 минут, а может, еще какая гадость? Тут все на максимум. А в пункт «защищать» вообще жесть», — продолжила Ирка, пока мое воображение рисовало мне меня саму в ночнушке, пуховике и шапке с сапогами на голую ногу, поспешно собирающую все самое ценное, где первое место принадлежит, конечно же, ноутбуку. «А что с ним?» — проморгалась я, отгоняя слишком реалистичное наваждение. «Фамильяр защищает практикующего на всех уровнях, и это включается автоматически». «Я слышала, ты кого-то толкнула на Первомайской». «Он этого заслуживал», — отрезала Ругалова, сузив глаза. «Я бы его и пнула, но Лёша меня одернул, пока Варвара не успела спустить с цепи Сашу. Вот тогда бы это точно было уголовное дело. Меркова чокнутая, когда дело доходит до Варвары». «Ёмко, а так сразу и не скажешь по Саше. Хотя, разве я не чувствовала от нее этой странной готовности броситься и вцепиться? Как кошка». Неподвижно до самого прыжка на добычу. Даже хвост не всегда выдает. «Кто был этот заслуживающий?» «Практикующий, когда-то принадлежавший их кругу общения. Но, в общем, они его изгнали», — помяла Сирка. «Это не мое дело и не Лёшкино, но касается Яблонева, так что пусть он тебе рассказывает, если захочет. Ну или Захарова», — чуть подумав, прикинула она. «Это и ее касается?» Живо заинтересовалась я. «Ну, нет, но ей пофиг, если кто-то из темных будет недоволен. Она вроде как из другой лиги». Я заметила. «Так что там защищать?» «Ментально, эмоционально, информативно. Мы как барьеры между ними и всем остальным. Помогаем справиться с эмоциями, делимся своей энергией, храним их секреты. Поэтому я и сказала, Лёша разрешил. Чтобы ответить на твои вопросы, мне сначала нужно было спросить разрешение у него. Это их всех касается, а секрет, выданный пока что постороннему, может неизвестно чем аукнуться». Все равно звучало гадко. «Спросить разрешение. Да я даже не помню, когда у мамы спрашивала на что-нибудь разрешение. А она для меня самая главная инстанция в жизни». «А физически?» «От девушек этого вроде как не требуется. Выносим Сашу за скобочки. Она много лет тренируется в каком-то единоборстве. Да и сам вид ее...» Ругалова передернулась. Похоже, Меркова была ей чем-то особо неприятна. «Странно. У меня при более тесном знакомстве фамильяр Варвары даже отчасти вызвал симпатию, пусть наши с ней сущности и были чем-то вроде вечно противоборствующих сторон». «А вот Мишка...» «Да он прямо богатырь рядом с Катей. На улице все равно, что телохранитель». «Я тоже подумала, что он смахивает на богатыря», — хмыкнула я. «Иногда мы дразним его, называя Миша Попович вместо Потапов», — захихикала Ирка, догоняясь еще парой квадратиков шоколада. А Катька потом всегда говорит нам все, что об этом думает, жалея своего медвежонка. Я заметила, что о паре Катя-Миша Ирка разговаривает куда охотнее, да и вообще уже расслабилась, хотя поначалу часто барабанила пальцами по столешнице, выдавая свое волнение. «Катя такая же, как Лёша, да?» «Да, мы с ними квартет светлых», — довольно покивала Ирка. «А Влад и Варвара темные. «Значит, и Саша?» «Да», — уверенно кивнула подруга, посерьезнев. «Значит, и я?» — упрямо спросила я. «Ты еще не согласилась быть его фамильяром?» — скривилась Ирка, как человек, перед которым замаячила ложка с горьким лекарством. «И ты не хочешь, чтобы я соглашалась?» Это не было вопросом. Я знала, что Ругалова против. По какой-то причине ей не нравился Влад. Не просто не нравился, она его побаивалась. Я заметила это по взглядам, которые она украдкой бросала на него за столом. Подозрительным и настороженным, как будто ждала, что он вот-вот достанет из-под стула автомат и пристрелит нас всех. «Не хочу», — не стала отрицать Ирка. «Он опасный, занимается плохими вещами, вредит людям, да и вообще...» «Что? Просто так вредит? Без причины?» — вскинулась я. «К нему приходят люди, просят сделать какую-то гадость, и он ее делает». Ирка так сильно сжала челюсти, что я не сомневалась, окажись сейчас между ее зубами металлическая ложка, она бы ее раскусила. «А люди тоже просто так приходят? Отчего-то разозлилась я на Ругалову за такое осуждение. Наверное, идут мимо его дома и думают, вот дом ведьмака, пойду попрошу его гадость сделать». Ирка посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, внезапно действительно чем-то напомнив испуганную лошадь. «Ты уже согласилась», — прошептала она, побелев. «Ничего подобного». «Ты могла не сказать ему «да», но ты уже все для себя решила, увидев и поговорив с ним всего один долбанный раз», — качая головой, продолжила Ирка. «Защищать, помнишь? Ты только что это сделала, встала на его сторону». «Глупость какая. Я просто не понимаю, почему ты его осуждаешь». «Ты что, плохо меня слушала? Он вредит людям, не подножки ставит и не ладонь с мелом к спине прикладывает, а по-настоящему наносит урон. Он их проклинает и заставляет страдать». «Это тебе Лёша сказал?» — насупилась я, скрестив руки на груди. Мне не верилось, что Влад, вчера так очаровательно улыбавшийся и нежно прикасавшийся к моей руке, выходил на улицу и косил народ... порчами. «Нет, я сама это узнала. Этим он зарабатывает деньги. Если Лёша и Катя каждый день лечат пришедших к ним с бедой, снимая всякие гадости из глаза, то к Яблоневу с Праховой и им подобным люди идут, чтобы сделать плохо кому-то неугодному для них». Я прищурилась, разглядывая Ругалову. Вспомнила взгляд Влада и его вежливое и в чем-то даже трогательное отношение ко мне. Вот же кривая логика у Ирки. Не говоря ни слова, я выдернула из кружки с почти остывшим чаем ложечку и вдарила ей по костяшке указательного пальца, потянувшегося за очередным кусочком шоколада. Подруга взвизгнула скорее от неожиданности, чем от боли, и ошарашенно уставилась на меня, отдернув руки и отъехав на стуле. С реакцией у нее тоже был полный порядок, хотя мне казалось, что я проворнее. «Ты рехнулась?» — провопила Ирка, все еще бегая взглядом с ложки, так и оставшейся в моей руке, к моему лицу и обратно. «Я? Я-то при чем? Ты меня ложкой ударила!» «Нет», — продолжала я строить из себя дурочку. «Эта ложка сама тебя ударила. Удивительно, что ты ее не осуждаешь». «Отлично, я поняла», — кисло оценила Ругалова мой импровизированный пример. «Ты считаешь, что раз люди к нему ходят сами, то он всего лишь ложка, которой они ударяют по руке?» «Абсолютно верно», — как болванчик закивала я, сама себе удивляясь. «Почему-то никак не могу покончить с этим дурачеством. С другой стороны, это лучше, чем кричать и топать ногами, пытаясь что-то доказать. Не хотелось ссориться с Ругаловой, когда мы только вчера фактически помирились». «Только ты кое-что упустила, маленькую такую деталь». «У ложки нет мозгов, в отличие от Влада». Я тяжело вздохнула. Ирка была настроена решительно, а мне все еще нужны были ответы, и дальнейший спор вряд ли поможет их получить. «Ир, я не хочу с тобой ругаться. Давай не будем говорить о Яблоневе и о моем согласии или отказе. Просто расскажи мне, что это такое, в чем сложности, в чем радости и каково это вообще?» Сделала я над собой усилие, удерживаясь от спора, закончившегося бы скандалом и хлопаньем двери со стороны Ругаловой. «По мне так очень взрослый поступок. Жаль, у меня их скромная коллекция». Ирка тяжело вздохнула, завозившись на стуле. Чувствуя, что ей нужно собраться с мыслями, я снова набрала воды в чайник и поставила его на плиту. «По большей части, это здорово», — начала она. «Никто так не понимает, как они. Наверное, из-за того, что они реально чувствуют, что с тобой происходит, знают, что говорить, как успокоить и чем порадовать. И эта штука «защищать» работает и с их стороны. Связь фамильяра и практикующего — это очень серьезная вещь, основанная на полном и безграничном доверии. У меня с этим до сих пор проблемы, но Лёша говорит, что это из-за отсутствия опыта. А вот у Варвары и Саши действительно так. Я видела, как Варвара даже не шевельнулась, когда один раз кружка с кипятком покатилась по столу прямо в ее сторону. Меркова перехватила ее намного раньше, чем кипяток успел бы пролиться Варваре на ноги. Любой бы вскочил, кинулся за кружкой сам, а это и глазом не моргнуло. «Ну вообще Меркова что-то вроде идеального фамильяра», — скривилась подруга. «Они так все о ней думают. Даже Яблонев, которому, в принципе, угодить нереально». «Нереально угодить? Неужели? Подождите, подождите, что-то в этом есть». «Он тебя отшил?» — высказала я. «Я... с чего ты взяла?» «С того, что знаю тебя как облупленную», — захихикала я. «Ты сначала не встречалась с Лёшей, верно?» «Сначала мы просто дружили, но...» «Не смешно, Агат». «Так Влад дал тебе отворот-поворот. Не смогла я остановиться, начиная понимать, чем еще вызвано отношение Ирки к моему предполагаемому практикующему». «Он его всем дает. Это что-то вроде обязательного косяка, который совершают все новенькие, попав в их компанию. Говорят, он даже Прахову культурно осадил». «Почему?» «Не то чтобы меня не порадовал этот факт, но я все же трезво смотрела на вещи. Варвара была такой же, как и он. Наверняка хорошо понимала его, а уж ее внешность могла стать пропуском на обложку глянцевого журнала. Так что вопрос «что с Яблоневым не так?» загорелся неоновой вывеской у меня в голове». «Не знаю, Лёша знает точно, но не говорит. Сказал, что это его дело, а потом мы с ним стали еще ближе, я много узнала и... Ну, сейчас мне стыдно, что я вообще могла думать о Яблоневе». Слегка покраснела Ирка. «А фамильяр и практикующий всегда пара во всех смыслах?» Чуть посомневавшись, задала я один из наиболее интересующих меня вопросов, раз уж мы коснулись такой темы. «Втрескалась в него, да?» «Нет», — закатила я глаза. «Просто нужно быть совсем слепым и тупым, чтобы не провести параллель. Ты и Лёша, Катя и Миша». Сообразив, что следующим идет кошачий тандем, я примолкла. «Вот правильно замолчала. Прохмир не парочка», — хихикнула Ирка. «Их жутко бесит, когда так думают». «А если их что-то жутко бесит, то долго оно перед глазами не маячит», — подтвердила Ругалова. «Серьезно, осторожней с ними. У них раз на раз не приходится. Хотя, если ты окажешься с Яблоневым, они примут тебя в свою темную семейку, как и его. Это что-то вроде негласного закона». «Что насчет светленькой семейки?» «Ну, светленькая семейка хорошо относится ко всем», — улыбнулась Ирка. «А я так вообще тебя люблю». Я показала ей язык, и она кинула в меня скомканной фольгой из-под шоколадки. Вот и вся любовь. «Захарова в светленькой или в темненькой? «Она сама по себе. Другая лига, говорю же». «Это, конечно, все объясняет». «Расскажи еще про эту связь. Кроме проблем с доверием, какие еще сложности?» «Ну, как ты могла заметить, время. Мы почти все время вместе. Прогулки, сеансы, обучение. Времени на кого-то постороннего не остается. Мама и близкий круг, конечно, не в счет. Меня вообще занесло, я даже с тобой не общалась», — повесила Ирка голову. «Я уже не обижаюсь», — поспешно сказала я. «Доверие, время, что еще? «Спорить. Очень хочется спорить, потому что смириться с тем, что на 90% они правы, вообще нереально. Представляю, что ты устроишь Яблоневу», — прыснула Ругалова, и я заулыбалась в ответ, зная свою способность к агрессивной дискуссии. «Так все-таки есть эти волшебные 10%, когда они ошибаются?» «Ну, ты когда-нибудь перестанешь нукать?» — не выдержала я. «Ну...» Переглянувшись, мы расхохотались. Очевидно, это было выше Иркиных сил. «Да, иногда они ошибаются, но от этого вряд ли кому-то становится лучше», — пожала плечами Ругалова, когда мы отсмеялись. «Лёша дружит с Владом, да?» — уточнила я, заметив, как вчера общались парни. «Да, они в одну школу ходили, только Лёша младше на год, ему 22». «Значит, Яблоневу 23. То есть он старше меня на 3 года, не так уж и много. А Варваре с Сашей поскольку?» «Кошкам 21, Захаровой 25. А Катька с Мишей самые старшие, им по 27». «Ого, ни за что бы не дала целительница столько. Выглядела она едва ли не младше меня. Маленькая собака до старости щенок. Ах». «Ладно, мне пора сваливать, у нас с Лёшей тренировка», — засобиралась Ирка домой, глянув на экран телефона. «Что ещё за тренировка?» «Тебе они тоже в случае согласия предстоят», — сочувственно посмотрела Ругалова. «Прежде чем учиться пользоваться фамильярскими примочками, нужно подготовиться физически, так что Лёша гоняет меня по стадиону, чтобы мои копыта были выносливей». Я продержалась всего пару секунд, прежде чем с хохотом залегла на стол. «Ирка, которая ненавидит физкультуру, почти добровольно бегает по стадиону? Держите меня семеро!» «Очень смешно!» «Очень!» — всхлипнула я. «Ладно, я побежала. Мне ещё домой нужно заскочить, переодеться во что-то более удобное». Это рассмешило меня ещё больше. «Давай-давай, галопом!» «Агата!» Проводив Ирку, я убрала на кухне все следы нашей шоколадной лихорадки и вернулась на диван, устраиваясь с комфортом. Снова открыв ноутбук, я погрузилась в изучение природы немецкого дога, не успев дочитать эту статью вчера. По всему выходило, что немецкий дог — это идеальная караульная, конвойная и служебная собака, отличающаяся уверенностью в себе и бесстрашием. Чем дальше я читала, тем больше находила сходств между характером породы и своим. А уж словосочетание «царь-собак» и вовсе польстило. Надо же, сижу, читаю о собаке и радуюсь каждому сходству с ней. Докатилась. Потянувшись за телефоном, я застыла в нерешительности. Нужно увидеться с Владом ещё раз, это понятно. Как и то, что теперь назначить встречу должна я. Только что ему сказать? Позвонить или написать? Может, напечатать сразу все вопросы, отправить на почту и пусть пишет мне объяснительную, почему считает, что я фамильяр. Хороший план, только я не знаю его электронки. Посомневавшись ещё 5 минут, я, в конце концов, остановилась на СМСке. «Привет, есть время?» На 3-й минуте моего нервного ожидания мобильник завибрировал, заиграл секрет Агаты Кристи, и экран телефона высветил «Влад Яблонев». Нормальные люди отвечают на сообщения сообщением, а не звонят. Ну да, нормальные. «Алло», — сдавленно проговорила я, спрыгнув с дивана. «Привет, Агата. Отвечая на твой вопрос, для тебя у меня всегда найдётся время». По телефону его голос звучал так же низко и красиво, как и в реальности. И эффект звучания моего имени тоже никуда не исчез. Вот чёрт. «Что ж, это хорошо». Выпнула я из себя обомлевшую девицу из книжных романов. «Потому что я готова к новой порции информации». Он засмеялся, и я поймала себя на том, что улыбаюсь в ответ, глядя в зеркальную дверцу шкафа в прихожей. «Когда ты хочешь встретиться?» — поинтересовался Влад, и я услышала на заднем фоне утробный лай. «Сегодня. Это Кельт?» «Это Кельт», — подтвердил Яблонев. «Кельт. Скажи Агате привет». Я хихикнула, когда в ответ раздалось уверенное мощное гав. Правда, оно больше напоминало требование законной вкуснятины, чем приветствие. Наверняка Влад чем-то дразнил пса. Бессовестный. «Кельт хочет с тобой познакомиться», — тем временем продолжил Влад. «Правда, сам ещё об этом не знает». Я всерьёз задумалась о том, чтобы съесть что-нибудь кислое или горькое и убрать это глупое выражение довольства с лица. Возвращаясь к теме разговора, так беспардонно прерванной этим мохнатым медведем, притворяющимся собакой, я понял, что сегодня. Во сколько конкретно? «Как насчёт 6:00?» — выпалила я первое пришедшее в голову время. «Хорошо. «Помнишь скамейку в парке, на которой я сидел, когда ты подбежала к нам?» Еще спрашивает. «Конечно же, помню». «Да». «Буду ждать тебя там в 6 часов». Мне послышалась улыбка в его голосе. «Ладно». «До встречи, Агата». Попрощался он, первым вешая трубку. «Нет, это просто невозможно. Нужно запретить ему называть меня по имени. Пожалуй, стоит придумать себе кличку. Не зря Лёша с Ирой вчера шутили. Антинорма, например. Анти. Просто Анти, без нормы. Это больше похоже на правду».